Часть третья. Сентябрь. Глава 16. «Смотри!» Джози повела вокруг телефоном, чтобы мама увидела, как выглядит замок Дандас из окна такси, шуршащего шинами по гравийной дорожке. Самый настоящий замок. Вот это да! По мере приближения здание нависало над ними все выше, по обе стороны того, что Джози приняла за центральный вход. Дыбились две круглые башни, а дальше просматривалась квадратная. Замок был сложен из серого камня и казался иллюстрацией из учебника по истории средних веков. Справа виднелась купа деревьев, листья которых уже окрасились в золотистые осенние тона, и это придавало пейзажу еще более величественный вид. В довершение всего небо было ярко-голубое, и хотя при мысли о предстоящем уикенде у Джози сосало под ложечкой, на свадьбах, где соединяются счастливые пары, такое случается. От здешней красоты у нее невольно захватило дух. «Ну, просто восхитительно!» — сказала мэма, и Джози повернула телефон к себе, улыбаясь умильному выражению лица бабушки. «Обожаю Шотландию! Это будет прекрасная свадьба!» «Да», — согласилась Джози, стараясь не обращать внимания на шевелящиеся внутри страхи. «Ты же будешь фотографировать, да?» «Конечно», — весело отозвалась она. Фотоаппарат уже лежал наготове на соседнем сиденье. «И поздравишь от меня прелестную Лору?» Мэма посмотрела куда-то поверх экрана и кивнула. Наверное, деду. «Обязательно», — пообещала Джози. Мэма видела Лору всего один раз, но обладала невероятной способностью помнить всех, кто имел отношение к жизни Джози. «И тебе там будет хорошо одной». Мэма придвинулась ближе к экрану, судя по всему, разглядывая круги под глазами Джози и бледное лицо, над которым ей еще предстояло потрудиться. После возвращения из Нью-Йорка она плохо спала, постоянно изводя себя мыслями о том, что ей теперь делать со своей жизнью. «Я буду не одна, а с Бия и с Лорой», — помедлив самую малость, сказала она. Мэма бросила взгляд за экран и улыбнулась. Джози подняла брови. «Дед что-то сказал про Бия, да?» «Он просил передать ей привет», — снова улыбнулась мэма. Дед проворчал что-то нечленораздельное, усаживаясь на красный диван рядом с мэма. И теперь в экране виднелась одна его бровь. Джози нахмурилась, а мэма прыснула от смеха. «Что это было?» — спросила Джози. «Он говорит, что теперь ты, по крайней мере, отдохнешь от Хелен». «Я здесь, Сесилия», — проворчал дед. «И могу сам все сказать». «Ну так говори!» Джози увидела, как худая рука поправила экран, и теперь лицо деда было целиком в кадре. Он наклонился, держа в руках чашку с чем-то горячим. Ну да, разумеется, с черным чаем. «Изводит она тебя, да, Джози? Нам ты можешь сказать». «Нет, все замечательно», — соврала Джози. Хелен, конечно же, изводила ее помаленьку. Но жаловаться не следовало. Тетка разрешила бесплатно пожить у нее, пока Джози не встанет на ноги. Мэма передвинула экран обратно к себе. «Мы знаем, что она за фрукт. Она наша дочь, и мы любим ее. Но когда она вошла в подростковый возраст, жить с ней под одной крышей стало сущим кошмаром. И с той поры она почти не изменилась. Хелен вечно помыкала твоим отцом. Это была такая головная боль». Мэма улыбнулась вроде бы искренне. Но Джози подумала, щемит ли у нее на душе всякий раз, когда она вспоминает о потерянном сыне. Так чувствовала себя она сама, когда слишком долго думала о родителях. В то же время это ей нравилось в Мэма. Она могла говорить о ее маме и папе с любовью, а не с печалью. И Джози в ее присутствии поступала так же. «Она попросила меня помочь ободрать обои в ее спальне», — сказала Джози. Впрочем, честно говоря, особых дел у нее сейчас не было. «Скажи ей, чтобы не приставала», — сказал дед, прихлебывая чай. «И угости ее сигаретой, если начнет ворчать», — посоветовала Мэма. Джози постаралась сдержать улыбку, когда дед пробормотал что-то себе под нос. Из всех сказанных слов она уловила только одно — потакать. «В любом случае мы постараемся в ближайшее время навестить вас в Гилфорде», — сказала Мэма. «Отлично», — обрадовалась Джози. Она давно их обоих не видела. Дед снова возник на экране. «Да, и скажи своей бабушке, что я отлично чувствую себя за рулем. Ладно, Джози?» «Вовсе нет», — заявила Мэма, прежде чем Джози успела ответить. «У него снова болит спина, и врач запретил ему напрягаться». «Да ерунда», — сказал дед, опять объявляясь на экране. «Вождение почти не напрягает». «Это там на стене моя фотография?» — спросила Джози. Она давно усвоила, что встревать в их перепалку не стоит. Обе стороны в любом случае проигнорируют ее мнение. Поэтому пусть лучше разбираются сами. В конце концов, Мэма обычно берет верх, хотя старается представить дело так, что у деда есть право голоса. Мэма обернулась. «А, да!» На снимке Джози стояла на Бруклинском мосту, в шапке и шарфе, сияющая от счастья. «Она нам очень нравится, да, Джон?» Дед что-то пробурчал, выражая согласие. Фотографировал Оливер, но сейчас, при воспоминании о нем, Джози было почти не больно. Разговор продолжался, даже когда такси остановилось возле замка. Джози бросила взгляд на водителя, но он лишь подмигнул ей, выходя из машины. «Я рассказывала тебе о том времени, когда дедушка повез меня в Нью-Йорк на 20-ю годовщину свадьбы». Джози обернулась и посмотрела на водителя, который доставал из багажника ее чемодан. «Мы оставили твоего папу и Хелен дома одних. И видела бы ты, во что они его превратили к нашему приезду». «Мэма», — сказала Джози, — «мне пора выходить, мы приехали». «О, конечно, моя дорогая, извини». «А как насчет цитаты?» Джози склонила голову на бок. «Не хотела тебя отвлекать в этот восхитительный уикенд», — улыбнулась Мэма. «Сейчас твоя очередь, да? Ты готова?» Джози открыла заметку, сделанную в телефоне, и зачитала цитату. «Самая большая хитрость дьявола — убедить людей в том, что его не существует». «О, я знаю, откуда это!» — Мэма взмахнула тонкой рукой. «Погоди, я сейчас. Это Джон!» Послышался глухой удар, а затем стон. И Джози была готова поклясться, что Мэма стукнула деда. «Подозрительные лица», — произнес голос деда за кадром. «Точно», — улыбнулась Мэма, снова опускаясь на диван. «Я бы и сама додумалась». Джози рассмеялась, отключая FaceTime, потом сунула телефон в карман и вышла из такси. Водитель вручил ей чемодан. Не тот, с которым она обычно путешествовала, уезжая на несколько дней, а другой, большего размера. Тут было без вариантов, потому что свадьба включала три отдельных официальных мероприятия. Размаху Лоры можно только позавидовать. «Дальше сами справитесь, красавица?» — спросил водитель, сунув большие пальцы в шлёвки брюк. Он явно никуда не торопился. Да, это вам не Лондон и Нью-Йорк, где все бегом. Да, спасибо большое, сказала она, отдавая ему деньги. Тогда, пожалуйста. Она проследила взглядом за уезжающей машиной. Медленно выдохнула и повела шеей сначала в одну сторону, затем в другую, чтобы снять напряжение. Потом покрутилась на месте, чтобы все оглядеть. Бодрящий утренний воздух холодил ей щеки. Поместье, простиравшееся куда хватало взгляда, не уступало по красоте замку, и можно было лишь гадать о том, сколько часов в день уходит на то, чтобы содержать эти лужайки в идеальном порядке. Джози кивнула себе самой и расправила плечи. Ну и пусть она окажется здесь одной единственной, у кого нет пары. Пусть ее будут доставать расспросами о том, что случилось у них с Оливером. Она тут потому, что любит Лору и будет радоваться на полную катушку. Кроме того, ей повезло. Она три ночи проведет в самом замке, где количество комнат ограничено. Но Лора позаботилась о ней как о близкой подруге. Более красивого места для уикенда даже представить нельзя. Возможно, это именно то, что ей необходимо. Настраивая себя подобным образом, Джози поставила чемодан и взяла в руки камеру. Момент для съемок был идеальный. Правда, неподалеку стояли две машины, но они не попадали в кадр. Замок поражал величием. Точнее, не скажешь. В этом, очевидно, и состоял изначальный замысел. И ландшафт был просто восхитительный. Голубое небо, солнце, бликующее на окнах верхних этажей. Вероятно, это место выглядело впечатляюще и в ненастье под грозовым небом. Но сегодня, слава богу, погода радовала. Сентябрь был одним из любимых месяцев Джози. Он не сулил погожих дней, поэтому, когда вдруг по-летнему светило солнце, это казалось чудом. Сделав несколько снимков, Джози отправила один Биа по WhatsApp. Замок. В ответ пришла куча смайликов-сердечек, а следом сообщение. «Не могу дождаться. Увидимся завтра». Джози улыбнулась и сунула телефон в карман пальто. Слава богу, Биа согласилась стать ее плюс один после того, как пришлось сказать Лоре, что Оливера не будет. Ей казалось, что одна она не выдержит, и при виде супружеского счастья у нее просто не хватит сил притворяться, будто бы одиночество ее не напрягает. Целую минуту Джози стояла, проникаясь моментом. Следовало признать, что здешняя атмосфера, красота этого места навевали умиротворение, которого она не ожидала. Причем так было не только здесь. То же самое она почувствовала в Эдинбурге. Не успев сойти с поезда, поняла, что любит этот город, и тотчас огорчилась, что пробудет в нем всего один вечер. Прежде она не бывала в Шотландии. Старики несколько раз возили ее на праздники в Уэльс, а в Шотландию никогда. И теперь Джози недоумевала, почему не удосужилась съездить сюда сама. Она взялась за ручку чемодана и покатила его через двойные двери. Они оказались тяжелее, чем с виду. В главный холл. Внутри было пугающе тихо. Справа находился камин, который сейчас не горел. Тут и там стояли подсвечники с наполовину сгоревшими свечами и восковыми потеками по бокам. Кругом было много всякой деревянной мебели, а на полу лежал большой ковер, при виде которого у Джози возникло ощущение, что она попала в прошлое. Такие были в моде в ее детстве. Тем не менее, он придавал обстановке определенный шарм. Перед столиком синего цвета, неужели синий гранит, на котором красовалась ваза с гигантским букетом, стоял элегантно одетый мужчина с клипбордом и вежливо улыбался. «Доброе утро, мисс». Выговор у него был мягче, чем у таксиста, а щеголеватый вид наводил на мысль, что мужчина выглядит слишком современно для подобного места. «Вы на свадьбу? Как вас зовут?» «Джози Морган», — ответила она, по-прежнему озираясь и пытаясь разглядеть все в деталях. «Вы в лютике». «В лютике?» — недоуменно переспросила Джози. «Так называется ваша комната, мисс». «А, понятно. Извините». Он взял у нее чемодан. «Вам показать, куда идти?» Джози кивнула, и он пошел с чемоданом впереди нее, свернув налево мимо круглого деревянного стола и четырех резных стульев, а дальше вверх по грандиозной лестнице, настолько широкой, что она могла бы вместить сразу четырех человек. В углу Джози заметила столик со стулом. Это очевидно на тот случай, если по пути захочется отдохнуть. Она вела рукой по перилам, чувствуя, как по руке бегут мурашки. Когда-то в замке жили люди. Она невольно улыбнулась, и тот, словно угадывая ход ее мыслей, улыбнулся в ответ. Когда они приблизились к верхней площадке, послышался шум голосов, отзывавшийся в пространстве тихим эхом. «Ладно, микрофон мне не нужен. По-моему, для вечера это слишком официально. Но позаботьтесь, пожалуйста, о... Джози!» Лора повернулась, когда Джози оказалась наверху лестницы. Одну руку она запустила себе в волосы. Они казались более светлыми и взлохмаченными, чем обычно. А рядом с Лорой стояла женщина постарше, которую Джози когда-то видела на барбекю, ее мама. И еще две почти одинаковые крохотные особы с клипбордами. Лора двинулась навстречу Джози, широко улыбаясь. «Вот и ты! Отнесите, пожалуйста, багаж в ее комнату, а ключ оставьте в дверях». «Конечно», — кивнул тот и повернулся к Джози. «Вы сами найдете свою комнату?» «А в какой она?» — спросила Лора. «Кажется, в лютике», — сказала Джози. «Не проблема», — махнула рукой Лора. «Я знаю, где это». Джози слегка улыбнулась. «Разумеется, знает. Наверное, изучила и запомнила план этажа за несколько недель до мероприятия». Лора пошла назад, к трем другим женщинам. «Джози — это моя мама», — сказала она, указывая на ту, что постарше, и подтверждая, что Джози была права. Женщина вежливо улыбнулась, как бы припоминая ее, но не совсем уверена. «А это Тиффани и Эбигейл», — Лора указала на женщин с клипбордами. «Почему здесь у всех клипборды?» — недоумевала Джози. «Это что, инициатива Лоры? Или тут так принято?» «А где Джон, я понятия не имею», — продолжала Лора. «Куда-то умотал со своей шотландской роднёй. Их тут столько, что я со счета сбилась. И теперь у него такой шотландский выговор, что, веришь, нет, я половины не понимаю из того, что он говорит. Так что одному Богу ведомо, как пройдет застольная речь». Она говорила быстрее и чуть более бессвязно, чем обычно. «В любом случае, мы заканчиваем план рассадки на сегодняшний вечер. Я посадила тебя за столик с Джесс и Томом с работы и с Эрин, подружкой Джона. Тебя устраивает?» «Он уверен, что она тебе понравится. Хотя, разумеется, додумался сказать мне об этом только сегодня. И она все еще не подтвердила, будет ли с ней плюс один. Но Эрин — одна из лучших подруг Джона. Так что вот». Если так улыбаться весь уикенд, то лицевой спазм можно заработать, — подумалась Джози. Звучит отлично. Ни с кем из павлина, кроме Лоры, Джози после увольнения не общалась. Поэтому хорошо, что за столом будут не только бывшие коллеги. Значит, на протяжении вечера разговор будет не только о работе. И потом Джесс с Томом, похоже, будут минус один. При этой мысли Джози слегка полегчала. Возможно, Поболтать с ними будет совсем неплохо, если только они не станут донимать ее расспросами о том, чем она сейчас занимается. «А Беа прибудет только завтра, так?» Лора заглянула через плечо одной из женщин и сверилась с клипбордом. «Да, она поедет ночным поездом». Поскольку Беа заняла место Оливера, Лора не возражала, чтобы она присутствовала на сегодняшнем ужине. Но Беа теперь трудилась агентом по недвижимости. И хотя работенка, по ее собственным словам, была не пыльная, потому что надо было лишь убалтывать народ, но отвертеться от сегодняшнего показа ей не удалось, так как была пятница. «И будем надеяться, она появится вовремя», — произнесла Лора, выделив последнее слово. Лора и Беа были не слишком хорошо знакомы, хотя встречались несколько раз на дне рождения Джози и по схожим поводам. Но Лора, судя по всему, намекала на последнюю совместную вечеринку, организованную по случаю отъезда Джози в Нью-Йорк. Тогда Беа перепутала время и объявилась на час позже, считая, что пришла на полчаса раньше, с украшениями для стола в пабе, которые собиралась развесить в качестве сюрприза для Джози. «Она будет вовремя», — твердо сказала Джози. Лора выдохнула и взглянула на мать. «Сделай одолжение. Найди папу, а?» «Я хочу быть уверенной, что он знает план на сегодня и на завтра». Андреа, Джози точно помнила, как зовут маму Лоры, улыбнулась и ободряюще погладила руку дочери. «Он знает план, дорогая, но я схожу за ним. Думаю, он в нашей комнате». «Спасибо». «Пожалуй, пока все. Спасибо». Те дружно кивнули. «Если что, мы здесь», — сказала одна из них. Как только они удалились, Лора потащила Джози посидеть на верхней площадке лестницы. «А знаешь, они тут молодцы», — задумчиво проговорила она, оглядываясь по сторонам. «Поначалу я думала, будет сплошной головняк, но они, надо сказать, неплохо потрудились». Это была серьезная похвала, потому что Лора обладала всеми замашками невесты-перфекционистки, желающей, чтобы все было сделано в точности по ее, и, как пиарщик, имела солидный опыт. «Организовать свадьбу на открытом воздухе в Шотландии — это, я тебе скажу, целое испытание. Погода, похоже, не подведет, но на всякий случай нам пришлось разработать альтернативный план». Она побарабанила пальцами себе по коленям, обтянутым полинялыми синими джинсами. «Ну, отвлеки меня как-нибудь», — она посмотрела на Джози. «Ты приехала рано. Я никого не ждала так скоро». «Извини», — тотчас сказала Джози. «Я...» Но Лора только отмахнулась. «Да нет же, я не это имела в виду. Я просто думаю, как тебе это удалось». «Ну, вчера я переночевала в Эдинбурге. Не хотела опоздать на ужин. А приехать на поезде и уместить все в один день Джози считала рискованным. Плюс к тому, как не любила она свою тетушку, но провести еще одну ночь подальше от нее было весьма соблазнительно». Лора одобрительно кивнула. Джози знала, что по ее шкале ценностей раньше было определенно лучше, чем позже. Она помотала головой. Светлые волосы доходили ей почти до пояса. И критически оглядела Джози. «Какого черта ты не повидалась со мной?» Джози удивилась, а Лора взмахнула рукой. «Я хочу сказать, в Лондоне. Ты ведь вернулась еще в мае, так?» «В июне», — поправила Джози. Лора чуть нахмурилась, а Джози виновато улыбнулась ей. «Фактически в июне. Как ни крути, но это было 2 июня». Лора фыркнула, а Джози совсем смутилась. «Ну и как там было?» — поинтересовалась Лора. «В Нью-Йорке». «Там...» — Джози вздохнула. «Знаешь, по большей части классно. Мы побывали везде, где полагается. У Статуи Свободы, в Рокфеллер-центре, словом, везде. И я ходила с Оливером на все крутые вечеринки. Сейчас Джози казалось, что это было как в кино. Они проживали в арендованных компанией апартаментах, которые им самим были бы не по карману, всего в 45 минутах езды от центра Манхэттена. И в первый же после приезда вечер сидели на новом диване и пили шампанское, хотя оба чертовски устали. Первый месяц Оливер планировал каждый уикенд, исполненный решимости доказать, что хочет все исправить, и водил Джози по разным интересным местам. Поначалу вихрь закружил ее, и какое-то время ей казалось, что уехать из Лондона было правильным решением. «И как было потом с ним?» — осторожно спросила Лора. «Ну, мы расстались», — со вздохом сказала Джози. Естественно, что возник этот вопрос. Не то чтобы у нее до сих пор соднило, и было больно говорить на эту тему. Прошло время, и за последние месяцы Джози пришла к выводу, что все к лучшему. Но, тем не менее, что хорошего в том, что твои единственные серьезные отношения развалились, несмотря на то, что вы вместе уехали в другой город? «Это я знаю». Джози почти слышала недосказанное «ну ты и дурёха». «Но почему?» «Просто мы...» Джози вскинула руку и снова уронила ее. «Думаю, у нас не клеилось. Мы пытались, но...» Лора кивнула и не стала настаивать. Сначала все действительно было классно. После того, как Макс бросил ее, Джози решила дать Оливеру второй шанс. Чтобы что-то заработало, поняла она, над этим надо работать. И вначале они оба очень старались. Джози сопровождала его на всех мероприятиях, он знакомил ее со всеми и старался освобождать выходные, чтобы делать то, чего хотелось ей. Она содействовала его карьере, несмотря на неприязнь к Джанис и к компании. Ей удалось перешагнуть через интрижку с Карой, ну, почти, и согласиться с тем, что это была случайность, ошибка, о которой он глубоко сожалеет. И это не значит, что он не дорожит ей. Но по прошествии 2 месяцев начались сложности. Все сильнее чувствовалось, что и она, и он прилагают чересчур много усилий, и что настолько трудно быть, конечно же, не должно. А потом она встретила Макса. Она так и не поняла, почему это стало поворотным моментом, учитывая, что, по сути, ничего не произошло. Наверное, ей вспомнилось, как она чувствовала себя, когда встретилась с ним в первый раз. И как чувствовала себя потом, когда он вот так бросил ее. Подумав об этом, она попыталась представить, каково бы ей было поступить с ней подобным образом Оливер. Разумеется, она была бы в ярости, спору нет. Она рыдала бы, кричала, негодовала и спрашивала себя, а может, все дело в ней? Словом, как это обычно и бывает. Но когда она взглянула на Оливера в той галерее в Бруклине, у нее возникло неприятное чувство, что та пустота, оставшаяся после ухода Макса, возможно, в случае с Оливером все ощущалось бы совсем не так. Она подумала, что, возможно, это стало бы почти что облегчением. Тем вечером по возвращении домой у них с Оливером случился скандал. Он заявлял, что она весь вечер была не в себе, что по-прежнему не забыла того типа, которого едва знала, и что сам Оливер ей больше не интересен. К тому моменту их интимная жизнь тоже разладилась. Но формально они расстались лишь через месяц после этого, единогласно признав, что их усилия проводить больше времени вместе фактически привели к обратному результату. После скандала Джози поняла, что обратной дороги у них нет. Поначалу они были переполнены впечатлениями от нового города и потому не замечали правды. Они уже не могли стать теми, кем были до его интрижки с Карой, а Джози не могла делать вид, что в ее жизни не было Макса. Уйти от Оливера оказалось на удивление легко. И это, считала Джози, говорила само за себя. Он отвез ее в аэропорт. Они выпили на прощание и посмеялись. Ее радовало, что они расстались вот так, без обид. Радовало, что решение было обоюдным, и никто на этот раз не причинил боли другому. Но все же не совсем легко было признаться себе в том, что она бросила жизнь в Лондоне и сделала ставку на отношения, которые были обречены. Причем сразу после того, как она практически отдала свое сердце мужчине, который отнесся к ней, как ребенок к рождественской игрушке. Сначала поиграл, а потом, когда наскучило, забросил. «Мне жаль, Джоз», — сказала Лора, приобнимая ее. Джози повела плечом, точно говоря, так уж вышло. «Я по-прежнему считаю, что это был смелый поступок. Рискнуть отправиться в Нью-Йорк. Никто не скажет, что ты не пыталась ничего сделать». «Ага», — криво усмехнулась Джози. «Это уж точно». Когда в голове слегка прояснилось, она подумала и об этом. Не попытавшись, она не могла бы наверняка знать, что это было ошибкой. Зато теперь она не будет думать и гадать о том, что «если бы». Лора легонько ткнула Джози локтем. «Могла бы задержаться в Нью-Йорке до конца лета. Тогда я приехала бы к тебе, и у нас был бы второй девичник. Вот был бы шопинг!» Джози рассмеялась, а Лора улыбнулась во весь рот. «И где ты теперь живешь?» «В Гилфорде». Она не стала пояснять, что в настоящее время идти в крохотной комнатушке у своей тетки, что у нее временная работа, и это, вкупе с жилищными проблемами, отравляет ее существование, что в жизненном плане это серьезный откат назад, и ей нужно прийти в себя, прежде чем обсуждать это с другими. «Мне тебя не хватает в офисе», — состроила недовольную гримаску Лора. «Без тебя все стало не так. Никто со мной не зубоскалит и не придумывает способы достать Джанис». «Вообще-то ничего такого мы не делали», — усмехнулась Джози. «Да, но думать об этом было прикольно». Лора посмотрела по сторонам и снова побарабанила пальцами по колену. «Джоз, я действительно хочу поболтать, но...» «Но у тебя уйма дел», — сказала, поднимаясь Джози, и Лора последовала ее примеру. «Я могу чем-нибудь помочь?» Лора снова приобняла Джози. «Ты уже помогла, приехав сюда». Она разжала руки, слегка наклонив голову в бок. «Просто прочитай программу, если еще не успела». Джози засмеялась, а Лора махнула на нее рукой. «Знаю, знаю. Но даже те, кто считал это глупым, потом на самом деле радуются». И с этим было не поспорить. Программа оказалась действительно полезной. Она включала в себя распорядок всех ужинов и дополнительных мероприятий во время уикенда. А еще там были перечислены все места проживания, помимо замка. Расписан дресс-код и указано время отъезда новобрачных в последний вечер. Лора объяснила Джози, где находится ее комната, и крикнула вслед. «Учти, у Джона много холостых приятелей!» Джози обернулась, удивленно вскинув на нее брови, а Лора просияла широкой улыбкой. «Это я на тот случай, если ты в активном поиске!» Джози покачала головой и помахала подруге. Но когда та повернулась спиной, скорчила физиономию. Она понимала, что Лора хотела как лучше, но у нее навряд ли хватит сил заводить знакомства, изображать энтузиазм и все такое прочее. Она отыскала комнату. Ключ, как и было обещано, торчал в замке и вошла. Сначала ее ошеломила желтизна. Следом пришла мысль, что такая обстановка подошла бы даме далеко за 70. Покрывало было насыщенного желтого цвета в тон гардинам. Обои тоже желтые, но более светлого оттенка, с голубыми цветочками. И на одной стене висело в общей сложности 6 картинок, изображающих различных рыб. Ванная комната была огромной, с зеркалом в пол и ванной, воспользоваться которой она решила чуть позже. На туалетном столике в комнате стоял компьютер. Случайное вторжение современной жизни в мир прошлого. Джози тотчас решила, что ей здесь нравится. Чемодан стоял возле кровати. Она достала камеру и ноутбук и, слегка отредактировав, выложила в Инстаграм лучшую фотографию замка, снабдив ее, как и в случае с фотографиями в профессиональном аккаунте, лишь геолокацией. Затем она захлопнула ноутбук, взяла камеру и отправилась бродить по окрестностям.